Гай. Имя Гай, греческое «гайос», произошло от латинского имени «кайус», которое означало «радость», «веселье», и было так популярно, что во время бракосочетания невеста говорила своему жениху «убиту кайус», «иби эго кая», «где ты кай, там и я кая». В Новом Завете упомянуто несколько человек, носивших это имя, а именно Гай Македонянин, который был спутником и сотрудником апостола Павла в Ефесе, Деяния апостолов 19:29, Гай Деревянин, который сопровождал апостола Павла из Македонии в Асию, Деяния апостолов 20:4-3, Гай Коринфянин, который был страноприимцем в том большом городе, Римлянам 16:24, и которого апостол Павел крестил, 1 Коринфянам 1:14. Еще был один Гай, которому апостол Иоанн написал коротенькое послание, 3 Иоанна 1:1. При тщательном изучении этого послания приходится прийти к заключению, что оно написано к человеку, жившему где-то в Малой Азии, который пользовался особенной любовью апостола Иоанна и который во многом может быть хорошим примером для нас. Это послание так начинается. «Старец, возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине». К сожалению, в послании не указано, в каком городе находился этот Гай. Зато в послании находим указания на некоторые очень важные качества этого человека. «Возлюбленный» — так 4 раза называет апостол Иоанн неведомого нам Гая. Ему адресовано это послание, о нем молится апостол, стих 2, одобряет его действия, стих 3, дает ему совет и указания. Слово «возлюбленный» первый раз встречается в Новом Завете в Божьем свидетельстве о Сыне Своем. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» Матфея 3:17, Марка 1:11. Это Божье свидетельство о Сыне Своем было повторено на горе Преображения от Матфея 17:5. Эти Божьи свидетельства были хорошо известны апостолу Иоанну, и апостол с полным сознанием называл Гая возлюбленным, а для этого у него было несколько причин. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Вероятно, Гай не был человеком крепкого физического здоровья, и апостол молился о его физическом благополучии. Апостол Иоанн хорошо понимал разницу между телом и душою человека. Тело может быть слабо и болезненно, а душа может быть очень сильной. О духовном здоровье Гая апостол узнал от других. «Пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Наше духовное состояние бывает лучше видно другим, чем нам самим. В книге Судей написано, что остриженный Самсон не ощущал утраты своей силы и самоуверенно заявил: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». И далее поясняется: «А не знал, что Господь отступил от него» 16:18-21. Потерявший общение с Господом, Самсон лишился силы, был связан, ослеплен филистимлянами и заключен в тюрьму. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине», написал апостол Иоанн о Гае. Это как бы свидетельствует, что Гай был из числа обращенных от служения апостола Иоанна, который считал его своим духовным сыном, и о котором радовался, что он ходит в истине. Не так важно знать истину, как важно пребывать в истине и проявлять это нашим отношением к Богу и делу Божью. Тут, допустим, небольшое предположение, какое может выяснить радость апостола Иоанна и причину возникновения послания Гаю, какое написано было около 80-го года по Рождеству Христовому, то есть до ссылки апостола Иоанна на остров Патмос, то есть по возвращении апостола из ссылки. В обоих случаях апостол Иоанн имел основание считать себя старцем. Да и для всего христианства он оставался единственным из 12 апостолов, оставшимся в живых. По свидетельству Евсевия, церковная история 3, 1 и 23.1.6, апостол Иоанн при конце своей жизни трудился в Асии и умер в городе Эфесе, который считался главным городом этой провинции. Случилось так, до ссылки или после ссылки, что Иоанн послал некоторых братьев посетить церкви, принести им слово назидания и узнать об них обстоятельствах. В том городе, где жил Гай, самым влиятельным членом церкви, а может и ее пресвитером, был некто по имени Диотреф, что значит «питаемый Богом». Этот человек любил первенствовать, и чтобы возвысить себя, всячески унижал других. Апостолов Христовых он поносил злыми словами, приходивших из других церквей или посланных апостолом Иоанном братьев не только не принимал, но и другим запрещал принимать, и изгонял их из церкви, чтобы, как сказал один из недавних юмористов, не расстраивали его беспорядков. В числе прибывших в этот город был некто Димитрий, о котором все, включая и апостола Иоанна, были очень хорошего мнения. Но Диотреф не захотел допустить его до служения. Что же делал Гай? Спорить и ссориться с Диотрефом было бесполезно. Но у Гая был свой дом и некоторое имущество. Изгоняемые Диотрефом находили приют у Гая. Это обрадовало апостола, и он написал Гаю специальное послание, в котором отметил: «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали пред церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине». Стих 5 по 8. Миссионерский труд от апостольских дней до нашего времени совершается двояко. Имеющие дар слова и призванные к этому несут в мир благую весть. Владеющие имуществом принимают таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. И во многих случаях отпускают их, как должно, ради Бога. Если эти слова апостола Иоанна не всем понятны, то апостол Павел написал Титу проще: «Зин законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Титу 3, 12-14. Слова «дабы не были бесплодны» относятся к членам церкви, которые своим участием в нуждах проповедующих Евангелие приносят духовный плод для себя, о котором Христос так сказал: «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Матфея 10, 42. Гай в неведомом нам городе в Малой Азии и Гай в Коринфе попали в Священное Писание как странноприимцы. Если они не обладали даром слова, то обладали даром дела. Впрочем, в так называемых апостольских постановлениях указано, что апостол Иоанн поставил Гая епископом в Пергаме. В конце своего коротенького послания апостол Иоанн пишет Гаю два предупреждения, а именно: «Господство Диотрефа закончится его постыжением», апостол обещает. «Посему, если я приду, то напомню о делах его, которые он делает». Вероятно, апостол Иоанн намеревался сделать то, что апостол Павел советовал Тимофею: «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». 1 Тимофея 5:20. Если Диотреф за глаза ругал апостолов, то в присутствии Иоанна было открыто его ничтожество. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога. А делающий зло не видел Бога. Стих 11. Как бы о себе человек не думал и не говорил, но если он не делает добра, то его слова пустая болтовня. А если еще он делает зло, то он обманывает и себя, и других, когда притворяется благочестивым и знающим истину. Апостол Яков написал так: «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». От Иакова 1 глава с 26 по 27 стих. Аминь.